отправляйся в твой цирк, Маркус. Поднимись в свою комнату, Фифина. Я только скажу им два слова, и это будет. У матушки Муре голова на месте. Идите, дети. Поцелуйтесь, дети. Из вас выйдет красивая пара. Я вас благословляю. Она смеет благословлять! Она благословляет этот старый шлюха! Шлюха! Да! Я такая! Маморе сорвала и отбросила свой кружевной чепчик. Ее седые волосы рассыпались по плечам, и она уселась, подбоченившись в позе веселого и дерзкого вызова. Месье Маркос! Вон! Франкер целует Мари Жозеф, словно издеваясь над рассвирепевшими Муре. Кажется, что они разорвут его. Но его пристальный взгляд заставляет их медленно расступиться. Он спокойно идет к выходу. Негодяй! Франкер быстро оборачивается. Все замирают. Он уходит, пятясь, как из клетки с хищными зверями. Папа! Папа! Что? Министр и префект идут сюда! Спокойно. Поговорим обо всем завтра. А теперь встать, старуха, встать и улыбаться. Поправьте ей чепчики, пусть улыбается! Да, пусть улыбается! Пусть улыбается! Пусть улыбается! Встаньте! Вы слышите, что вам говорят? Встаньте, не двинетесь? Нет, не двинусь. Осторожно, Армандина, вы ее сломаете. Я не двинусь до тех пор, пока не повидаюсь с нотариусом. Ослиная голова. Нет, она нам испортит весь праздник. Жози уедет со своим франкером. Нет. Да. Нет. И никак нищая. Ей отдадут все наследство ее родителей. И нотариус уладит это дело. Деньги, Мари Жозеф, не выйдут из рук Муре. Мари Жозеф возьмет с собой свое состояние. Но вы хотите убить белого барана? Это животное живучее. Ну, так решено. Так, ну, хорошо. Браво, браво. Пошутили, пошутили и довольны. Так вот что, Мари Жозеф не переступит порог этого дома, пока не выйдет замуж за Гильома. А до тех пор я буду держать ее в заперти. А если нужно, на привязи. Тогда... Я кое-что скажу при всех. Это будет поучительно. Она скажет! Она ничего не скажет! А если мне нечего сказать, я не пойду на мой праздник. Ну, я посмотрю на вас, когда вот сию минуту за вами придет министр и префект. А префект может нести меня на спине, если захочет. А я всем скажу, что меня привели насильно. А когда господин из Парижа спросит, что меня сохранило, молочный суп или лекарственное вино, я скажу, что меня сохранило и что позволило мне жить. Смотреть, как вы все кудахтаете, раздуваясь от важности, а я-то знаю, что вы все... От разных петухов. Что? Мы не все потомки Муре? Из пятерых моих сыновей четверо было не от моего мужа. Простите, бабушка, бабушка, который был от Элуа? Твой отец был от Элуа. Старший ведь, как ты любишь говорить. Благодарю вас. Пропустите меня, пожалуйста. От кого был мой дед? Очень хотелось бы знать. Да. От кого был его дед, мой отец? От кого вы имели моего отца? А мы? От кого мы? Ну, оставьте! Отвечайте! Оставьте ее в покое! Вы разве не видите, что я не расспрашивая свою маму. Вы не любопытны. Ты был здесь, Эспри? Да, мама. Я бы предпочла, чтоб ты этого не слышал, сынок. Выходит, мы больше ни одной семьи? Да, да. Мои бедные друзья, нет больше между нами связи? А я? Вы же все-таки все от меня. Вы не в счет. Если я не в счет, зачем же вы меня посадили на трибуну? Как любопытное явление. Видишь, Эспри, как мало чего осталось от 106 лет тяжелой жизни. Она смеет открывать рот, эта безумная! Не стыдно было дурачить нас всех до 106 лет! Какой ужас, какой позор! Какой тихо! Тихо! Молчать, птичник! Я никому не позволю оскорблять мою бабушку и моего дедушку. Никто не оспаривает твоего предка, мы тебе его оставляем. Ты можешь взять его себе. Пусть он без нас обходится, а мы уж сумеем без него обойтись. Да, он да, нас да. угнетал, распоряжался нами, как хотел, во имя чего? Во имя чего? Он нас давил, скрутил, стиснул и связал. Да. Папа Римский и сам Вио. Папа Римский и сам Вио. Папа потомок Магомед. Потомок Магомед. Да. Прекрасно. Восстание пигмеев. Я лишу вас своей поддержки, и вы рухнете. И я буду любоваться на ваши дурацкие рожи без имени и рода. Вы даже не знаете, от кого вы. О, Боже, Боже. И никогда не узнаете, потому что... Папа! Папа! Министр уже в банкетном зале. Ох, что же делать? Потому что... Бабушка... Ведь это только ваш секрет, верно? Вы его никому не откроете. Вот они сейчас кусают себе локти, хотят узнать, от кого они. А вы им не скажете. Правда, бабушка? Скажу. И скажу на банкете, когда все соберутся, и гости, и семья, и вся деревня. Пусть каждый слышит. Идем. Нет! Нет, нет, только не это. Только не перед чужими. Вы видите, друзья, что мы стоим единым фронтом против чужих. Потому что есть интересы Муре, наследие Муре, место под солнцем Муре и честь Муре. Этого нельзя трогать. Так что давайте без фальшивого самолюбия то, чем вы живете, это традиции Муре.